Как устроены культ и секта? Культы различаются не только своими идеологиями или духовными практиками. У них есть отличия и в иерархии, и по типам организационного устройства. Замечать эти отличия сложно, но, поверьте, они есть, и они оказывают сильное влияние на те процессы, что происходят внутри этих маленьких психологических концлагерей. Как правило, культ имеет структуру организации в виде пирамиды, где любой обмен информацией происходит с учетом иерархии и должностей. В иерархической лестнице обмен информацией направлен сверху вниз, от лидера культа к его наставникам и потом уже к последователям, а сама информация и ее детализированность отличается от уровня ее использования. На каждой ступени иерархии есть свой уровень доступной информации, описание ритуалов и части идеологии или вероучения культа. Для тех, кто находится на ступени ниже, все эти откровения покрыты тайной, мистерией и необходимостью бесконечного духовного роста. В результате, в пирамиде иерархии и правды рядовые последователи не знают того, что знают вышестоящие, нет свободного обмена информацией, как и доступа к альтернативным, некультовым источникам информации. Для тех, кто не в культе, всегда есть свой вариант внешней правды, информации, которую им транслируют, и которая также может отличаться от уровня к уровню. Как правило, такие коммуникации строятся на принципах малой лжи или лжи во благо. Ложь во благо — вид лжи, которая якобы несет в себе значительную пользу самому слушателю либо обществу в целом, но в случае ее раскрытия принесет им значительный вред. В культах обычно обыгрывается, что человек еще не достиг уровня восприятия, когда он может избавиться от гнета до культовой жизни и проблем, чтобы понять, что им манипулировали ради его блага. В итоге мы с вами имеем длинную нарративную историю, разбитую на уровни согласно иерархии и вашему уровню доступа, а еще параллельную историю, которую показывают тем, кто не в культе. Таким образом, мы с вами снаружи культа видим, например, не наказание трудом на плантациях адептов культа, а самосовершенствование последователей, которые общаются с природой и землей напрямую по 10-12 часов в день. Именно поэтому, когда близкие и родственники жертвы культа начинают рассказывать все ужасы про культ, которые они нашли в интернете, то культист им не верит, ведь он находится в самом нижнем основании пирамиды и еще не достиг тех уровней, которые описывают в критических отзывах или историях. Для него это выглядит вздором или происками адептов других религий, которые завидуют его новой семье и учению лидера. Типы культов как организаций. Рассмотрим для примера малую авторитарную группу, культ в начале своего становления или новый филиал культа в каком-то городе или регионе. Для таких групп характерна солнечная модель управления, когда лидер культа или наставник находится в центре, и все подчиняются ему. Здесь гуру решает все вопросы и единолично правит своей паствой. Такая схема работает только в небольших группах по 15-20 человек. Чем больше становится приверженцев, тем быстрее осуществляется переход от солнечной модели управления к более сложной. Но в любом случае гуру всегда остается наверху пищевой пирамиды. Как только его культ перерастает в маленький формат, то начинают внедряться подходы из линейной модели управления. Условная паства делится на некие группы, во главе каждой ставится наставник, который напрямую подчиняется лидеру культа. Обязанности и ответственность строго разграничиваются между наставниками и зависят от их личных отношений с лидером культа, но в целом они равно удалены. Такой формат управления подходит для культов до 100 человек. В том же психокульте LifeSpring паства делится на пронумерованные группы, которые формируются как набор курсов, например, группа LP23. В переводе это звучит как группа учеников курса «Лидерская программа», набранная в 2023 году. Но многие культы не останавливаются на ограниченном количестве участников, а продолжают монетизироваться через увеличение притока новых адептов. Для таких изменений линейный подход уже не подходит, и появляется административный аппарат со своими функциональными особенностями. Культы начинают использовать подходы функциональной системы управления, где за наставниками или приближенными лидера культа уже закрепляются не группы культистов, а некоторые функции. Причем новый пласт функциональных руководителей в культе, как и, например, в бизнесе, получают особенные условия для своей плодотворной работы. У меня была клиентка, молодая женщина, которая выросла из простого члена культа в их финансового директора и управляла финансовыми потоками казахстанской секты. Культ ей оплачивал проживание в пятизвездочном отеле «Все включено» в Турции, сиделку для ее ребенка и следил за духовным развитием мамы-бухгалтера. Да, нормальной зарплаты не платили, но условия для того, чтобы девушка не отвлекалась от сведения дебета с кредитом, были созданы. У функционального типа управления в культе могут быть вариации, где разделение происходит не по внутренним процессам, а по внешним аудиториям, с которыми работают. Такие огромные культы, как Церковь Саентологии, представляют собой мегакорпорацию, которая включает в себя много организаций и действует в десятках стран на разных континентах. Такие глобальные культы комбинируют организационные схемы. Например, у саентологов есть разбивка по видам аудиторий, и под них созданы отдельные бренды. Нарконон, занимаясь имитацией профилактики, работает с наркозависимыми. Криминон — с бывшими заключенными. Центр знаменитостей ориентируется на шоу-бизнес и так далее. Но также у этой схемы есть дополнительное разбиение по геозонам. Большие культы аршином общим не измерить. У них всегда есть своя идеологически обусловленная специфика, и об этом нужно помнить. Хотя встречаются культы, которые мечтают о мировом доминировании и нарезают глобус на свои именные геозоны, и даже распределяют зоны управления для своих губернаторов и наместников. В таких культах упор в организационной структуре делается на использование геозон как некоего аналога департаментов или зон ответственности. У тех же саентологов в качестве подобных зон присутствуют Западная Европа с центром в Копенгагене и российский филиал с центром в Москве. Так что, если вы хотите понять, насколько далеко какой-нибудь бизнесмен погряз в этой секте, то достаточно узнать, ездил ли он на обучение в Калифорнию, Копенгаген, Питер или в Москву. В Калифорнии, как вы понимаете, у саентологов очень дорогое и элитное обучение для самых богатых буратин. Религиовед и судебный эксперт, соведущая подкаста «Неправильные эксперты» Елизавета Щетинина, приводит другие примеры географических подходов в разных культах. Если говорить про географические особенности построения духовного мира в различных религиозных организациях, то в качестве регионального примера можно привести учение Александра Иванова, который считает, что Челябинск — тот самый центр мира, который подарит этой планете единую мировую религию. Свою доктрину он обосновывает математикой через цифровое значение слов. Если сложить цифровое значение слова «Челябинск», получится цифра 41. Такую же цифру в коде содержат слова «религия», «евангелие» и словосочетание «благая весть». Правда, автора этого учения в настоящее время считают скорее городским сумасшедшим, нежели лидером нового религиозного движения. Но, кстати, не все культы или организации географически перекраивают территории под свои учения. Кто-то ориентируется на монополистское доминирование своего учителя. Например, ныне нежелательная в РФ религиозная организация «АЛЛАТРА» активно транслирует проект «Созидательное общество», обещает организовать идеальное мировое пространство для жизни каждого жителя нашей планеты, основанное на равноправии, самоуправлении, соблюдении прав и свобод. В данном случае уже не то, что географический глобус перекраивают, но и целого мира мало. Чем сложнее культ, тем больше в нем от привычного нам административного деления, которое мы видим, например, на своей обычной работе. Деструктивным культам необходимо сохранять контроль над паствой и управленцами, создавая внутреннюю конкуренцию и искусственную иерархию, а для этого необходим менеджмент и специфическая корпоративная культура. Например, у запрещенного в нашей стране экстремистского движения «Свидетели Иеговы» был комплекс административных зданий в США в районе Бруклина, Нью-Йорка. В год здание посещало около 60 тысяч человек, приезжающих изо всех филиалов, расположенных по всему миру. Комплекс зданий продали за 900 миллионов долларов в 2017 году, и сейчас культ достраивает огромный мини-город-корпорацию в Уоррике, в штате Нью-Йорк. Прежний комплекс зданий включал в себя магазины, прачечные, подземные переходы между зданиями, спортзалы и другие возможности, все ради того, чтобы персонал не отвлекался от работы по управлению этим большим религиозным концлагерем. И, конечно, там имелись автономные генераторы на случай конца света, которые свидетели Иеговы объявляли уже много раз. Чиновники этой секты бились за этажность. Чем выше этаж, тем выше престиж. И многие тратили по 12-15 лет, чтобы перебраться повыше. Правда, американские исследователи этого культа отмечали, что административная борьба за место в раю часто сопровождалась проблемами с алкоголем и актами суицида в виде прыжков из окон офиса Божьей корпорации. Крупные корпорации, наподобие Google и Microsoft, ввели схожие стандарты в своей отрасли, когда создается специальная замкнутая корпоративная среда, которая позволяет получать все необходимые для сотрудника услуги, не покидая рабочего места. Wi-Fi в автобусах, кафе и рестораны с доставкой или в шаговой доступности, спортзалы, капсулы для сна и тому подобное. О таком подходе к своим сотрудникам отлично написал в своей книге американский журналист Кори Пайн «Живи, вкалывай, вкалывай, вкалывай, сдохни». Репортаж с темной стороны Кремниевой долины. Понимание структуры и функций культа как организации особенно важно для журналистов, полицейских и исследователей, так как это позволяет лучше понимать определенные порядки и ритуалы, а также где нужно копать или с кем работать. А вот для простых людей куда важнее понимать набор стандартных ролей в культе, с которыми можно столкнуться. Привычные роли в культе. Когда мы говорим с вами про культы, несмотря на их разношерстность и непохожесть, в них всегда имеется набор определенных ролей, которые есть практически в каждом из них, подобно тому, как почти в каждом городе нашей страны есть улица Ленина или тупик коммунистов. Как вы понимаете, для культов вербовка — это то же самое, что крутить педали, чтобы не упасть с велосипеда. Пока мы крутим педали, мы не падаем. Культу или любой финансовой пирамиде постоянно нужно кого-то втягивать в свои ряды, чтобы судьбы людей ломались, а система продолжала существовать благодаря этому симбиозу монетизации и увеличению паствы. Роль вовлекаемой. Начнем с мяса. Так саентологи называют людей, которые не являются частью культа и еще не сталкивались с его учением или вербовщиками. Но чтобы не пугаться того, как нас с вами вешают в граммах в разных культах, давайте использовать более нейтральное обозначение. Например, вовлекаемый — человек, которого пытаются вовлечь в культ. Это делается не с целью отобрать у вас квартиру или все деньги с закладной на душу прямо на улице. Минимальная задача вербовки — начать вами манипулировать, чтобы вы поделились, как это называется в маркетинге, своими лидами, контактными данными с адресом, чтобы культ потом мог вами заняться. А задача максимум — заинтересовать вас так, чтобы вы пришли на культовые мероприятия с целью начала процесса индоктринации или постепенной промывки мозгов. Именно вовлекаемый в культ сталкивается с тем видом внешней информации, которая носит позитивный рекламный характер и далека от реальности. Вечная игра в интерпретацию. Вся информация, транслируемая вовне культа, всегда носит заряженный позитивом характер. Основная задача — с помощью привлекательной внешней информации под любым предлогом вовлечь человека в процесс индоктринации. Роль последователь. Как только вы начали ходить на мероприятия культа, испытываете восторг от новых знакомств, знаний и позитива, принимаете решение присоединиться к культу, то вы переходите в ранг так называемого последователя. Рядового культиста, адепта, неофита культа. Ваш функционал в культе зависит от того, кто у вас в наставниках, с помощью каких наживок вас вовлекли, а также ваших возможностей и ресурсов. Роль попутчик. У некоторых культов, которые имеют много филиалов в разных регионах и городах и возникли относительно недавно, есть определенный тип последователей, которых американские исследователи называют попутчиками. Обычно речь идет про семьи и общины, которые разделяют учение культа и поклоняются лидеру, но при этом не управляются культом и не сталкиваются с тем психологическим насилием, которое присуще деструктивной группе. Такие группы находятся на периферии, еще не в культе, но уже частично обособлены от общества. Для культа попутчики выгодны, так как они выступают как дымовая завеса, показывая, что в культе все прекрасные люди и нет никакой опасности. Также попутчики хорошо собирают пожертвования и платят взносы в культ, создавая дополнительную воспроизводимую кормовую базу для секты. Роль вербовщик. Людей, которые вас вовлекают, можно разделить на простых вербовщиков и продвинутых вербовщиков. Простые вербовщики — это либо случайные люди, с которыми вы вступаете в дискуссию на улице, обходчики квартир или люди из вашего близкого социального окружения. Обычно вербовщики на улице работают парами, где один из них уже тертый калач, а другой — новичок. Это тоже хитрая схема наставничества, которая помогает быстрее становиться фанатиком учения. И о причинах подобного подхода я расскажу вам позже, когда будем обсуждать сам процесс вербовки. В корейско-американской секте мунистов любят делать пары мальчик-девочка и отбирают их по внешности, которая должна быть приятной. Мальчик подходит к девушкам, девушка к молодым людям, что позволяет усиливать их вовлечение с помощью определенного подтекста и бытовых ролевых моделей. У псевдоиндуистской секты кришнаитов вербовщики всегда использовали религиозную одежду своего культа, и вовлечением в подавляющих случаях занимаются мужчины. Важно помнить, что если вас вовлекает в культ не кто-то из знакомых и близких, а простой вербовщик, рядовой последователь, который отрабатывает свою норму по вовлечению в культ, то он, скорее всего, будет работать по принципу диктофона. «Ваш звонок очень важен для нас», то есть воспроизводить словесный поток без понимания самого процесса вербовки, и будет делать это искренне и эмоционально. Рядовые культисты в большинстве случаев руководствуются благом для вовлекаемого — спасти от конца света, обрести истинную веру и тому подобное, и этим похоже на волонтеров НКО. Лишь через несколько лет нахождения в культе и поднявшись на пару ступенек в иерархии культа, они понимают, как работает адская кухня их культа. И тут мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда над нами давлеют стереотипы, что культисты должны быть горбунами в рясах, и от них должно пахнуть серой или вонючим потом. А это улыбчивые люди, которые эмоционально общаются с вами, и некоторые из них действительно вас слушают, и это подкупает. Алгоритмы того, как заманить вас на мероприятие, выстроены уже очень давно, апробированы и эффективны. Культы их активно применяют, а знания черпают в бизнес-практиках. Например, с механик личных продаж, где продажнику нужно получить необходимые контакты начальника. Формирование стереотипов очень важный для человека инструмент мышления, который позволяет экономить усилия и время. Попытка все увидеть свежим взглядом и обратить внимание на мелкие детали и нюансы обречена на провал. Для понимания мира вокруг мы практически всегда используем свой набор уже сформировавшихся с момента рождения стереотипов, готовых подходов к фильтрации и интерпретации информации. Мы либо создаем свои стереотипы, либо впитываем в себя групповые установки о мире. Например, вот как вовлекли в психокульт мужа Татьяны из Санкт-Петербурга. В тренинге личностного роста моему бывшему мужу предложила принять участие его подчиненная, назовем ее Женя, имя изменено. Она присутствовала на совещании, где отец-начальник распекал своего сына, моего мужа, при других сотрудниках. По окончании совещания Женя подошла к моему бывшему мужу и рассказала историю своей жизни, о том, как ее родители издевались над ней, и что она по этой причине рано вышла замуж, а с родителями отношения крайне тяжелые. Но благодаря тренингу, который Женя прошла, Если верно помню, то она к тому времени проходила уже лидерскую программу. Ее отношения с авторитарной матерью, про отца не помню, был ли разговор, изменились. В своем рассказе о семье, в которой она выросла, и о проблемах, с которыми сталкивалась, Женя демонстрировала, что прекрасно понимает, как тяжело моему бывшему мужу жить и работать под постоянным прессингом, что ее авторитарная мать и авторитарный отец моего мужа очень похожи. Женя рассказала, что по-разному пыталась решать свои проблемы с родителями, но помог ей только тренинг личностного роста. Она привела аргументы, которые были услышаны моим бывшим мужем, и он по приглашению Жени отправился на тренинг. Роль «продвинутый вербовщик». А вот если вы столкнетесь с продвинутым вербовщиком, то вам не повезло. Обычно они работают на каких-то мероприятиях и не занимаются уличной вербовкой. Профессиональный вербовщик умеет быстро входить в доверие к вовлекаемым. У него очень гибкое мышление в рамках допустимых идеологий культа. Он умеет манипулировать и легко считывает невербальные сигналы, обладает навыками риторики и тому подобное. Это такой классический сын маминой подруги, который, как профессиональный разведчик, считывает вас и входит в доверие. Обмануть такого специалиста сложно, так как в культах профессиональные вербовщики — это не рядовые культисты, которые совмещают разные функционалы и параллельно занимаются вербовкой, а эксперты, которые специализируются именно на вовлечении в культ и имеют на своем счету сотни приведенных человек. А когда вы обработали так много людей, то умение влезания под кожу и навык волчьего нюха у вас очень хорошо развиты. Но можете выдохнуть. Профессиональных вербовщиков мало, и нарваться на них можно только попав уже на мероприятие в культе. Продвинутые вербовщики часто вырастают из этого функционала и становятся наставниками. Роль наставник. Наставник может быть приближенным, личным помощником лидера культа, либо его представителем в филиале культа. Кроме того, он способен занимать внутрикультовый административный пост. У него может сохраняться наметанный глаз и нюх на странное поведение или обман, если он вышел из профессиональных вербовщиков. Обычно наставник — это некое духовно-административное лицо, которое обладает правом передачи указаний вниз. Он же отвечает за контроль и общение с определенным количеством последователей. Есть такой подвид наставника, как личный наставник, или, как называют в психокульте LifeSpring, бадди. Это ваш партнер, который постоянно с вами мотается, перед кем вы отчитываетесь и кто объясняет вам порядки в культе. Основная функция таких личных наставников — не давать вам возможности побыть одному. Контроль над вашим временем и кругом общения, погружение в сложную и запутанную систему правил культа и его идеологии. Но не путайте его с духовным наставником, который развивает вас духовно и чистит ваши чакры. Роль лидер культа. Есть лидер культа или гуру, который находится на верхушке выстроенной им пирамиды. В филиале лидером может выступать наставник, который руководит этим филиалом, а основной лидер в таком случае находится в другой стране или даже на другом континенте. Для рядовых культистов именно этот местечковый наставник ассоциируется с лидером культа. Американские психологи Тобиас и Лалич определили традиционные элементы авторитарных личностей, которые становятся лидерами культов. Среди них склонность к иерархии, стремление к власти, паранойя, враждебность, предубеждения, поверхностные суждения, односторонняя шкала ценностей, интерпретация доброты как слабости и неспособность быть полностью удовлетворенным. Причем, когда культ только растет от солнечной модели управления к функциональной, то лидер культа очень доступен и доброжелателен в общении с культистами. Когда культ становится массовым, и у лидера появляются критики и внутренняя иерархия, то лидер культа дистанцируется от своих последователей. С ним не спорят, ему подчиняются. Несогласных наказывают, и те, кто наблюдают за судьбой проштрафившегося адепта, очень не хотят повторить его ошибки. В целом, это очень похоже на абьюзивные отношения в семьях с авторитарными лидерами, родителями-алкоголиками или на буллинг. Лидер культа пользуется высочайшим доверием своих последователей, а также обладает соответствующими особенностями характера. У него всегда есть некий шарм, харизма, образ просветленного или мудрого учителя. Именно поэтому модель поведения «родитель-дети» очень востребована в культе. Во многих культах вокруг лидера формируются несколько приближенных групп. Родственники, если он формирует там семью и культу уже несколько десятилетий. Личный гарем из последовательниц, которые готовы сексуально обслуживать своего лидера, считая сексуализированное насилие частью своего духовного развития. Приближенные наставники, как круг заместителей, вместе с которыми лидер культа управляет всей своей паствой. Как и в императорских домах, есть любимчики и фаворитки, в этом плане культ мало чем отличается от созависимых отношений в других группах. История одной кошки. Если посмотреть на портрет типичного гуру, руководящего наставника, локального лидера или администратора культа, то в подавляющем случае это мужчины. Хотя есть и культы исключения, основанные женщинами. Например, основательница Лада Русь Пиунова показала, что может быть эффективной не хуже гуру мужчин. В ее секте почти все руководящие посты были заняты женщинами, но имелись и исключения. Мне рассказали одну историю, как несколько лет назад у нее появился недовольный личный помощник, оппортунист, который обиделся и ополчился на ее культ и на нее лично. Это был мужчина из близкого окружения Пиуновой, который жил в имении своей божественной гуру, пока ее еще не объявили в розыск, и у него была кошка. Когда кошка умерла, то гуру культа сказала, что ее нужно закопать во дворе, проведя особенный ритуал, чуть ли не выкопать яму своими руками. Ритуал провели, и тут через неделю лидер культа заявляет, что кошку надо выкопать и закопать в соседнем лесу на поляне и желательно в полнолуние. Бедный последователь мужчина выкопал и перезахоронил с определенными обрядами несчастную тушку кошки. Прошла еще пара недель, и на Пиунову снизошло третье откровение, что кошку надо выкопать и перезахоронить в 70 километрах от их имения на определенной горе и при этом собрать специальные дрова из другого леса, который находился в 100 с лишним километрах и в другой стороне. Приверженец не смог отказать и в этот раз лидеру культа, провел эту эксгумацию и захоронение в третий раз. Со слов человека, который рассказал мне эту историю, он лично беседовал с этим экскультистом. Тот рассказал, что после третьего перезахоронения любимой кошки у него что-то щелкнуло в голове, и он понял, что над ним издеваются. И все его 7 лет нахождения в услужении — это было обыкновенное мошенничество и обман, а не борьба с рептилоидами из космоса. После этого он ушел из культа и подал на лидера жалобу в правоохранительные органы. И это тоже повлияло на то, что гуру этого культа теперь находится в международном розыске. Культы практически не отличаются в своей патриархальности от корпораций или государственных органов, где тоже на местах руководителей больше мужчин, чем женщин. И это не считая дискриминационной практики, которая сложилась во многих странах мира, где мужчины и женщины на одной и той же позиции получают разные зарплаты. Победить эти остатки влияния гендерной предвзятости 18-19 веков не могут не только у нас, но и в других странах мира. На 2021 год всего 8,4% топ-менеджеров и членов советов директоров в российских компаниях — это женщины-руководители. Если говорить про показатели в мире, то всего 6,7% женщин — председателей советов директоров, а среди генеральных директоров их только 5%. Роль экскультист. И, конечно, мы с вами не должны забывать про экскультистов, людей, которые покинули культ. Условно их можно разделить на 3 типа ролей. Серфингисты — культисты, которые покинули культ, но не избавились от зависимости и ищут тот поток эмоций и эндорфина, который они получали, находясь в культе. Они быстро находят другой культ и начинают все по новой. Особенно много серфингистов среди поклонников коммерческих культов. Закрывшие дверь. Люди, находящиеся вне культа, которым удалось восстановить собственный контроль над своей жизнью. Некоторые из них начинают бороться с культом, но большинство просто старается не вспоминать об этом своем периоде жизни. Застрявшие в дверях. Бывшие культисты, которые самостоятельно покинули культ, но не получили необходимой психологической поддержки и консультаций. Напоминают людей с посттравматическим стрессовым расстройством, сохраняют зависимость от культа, хотя и порвали с ним физически, что выливается в агрессию к представителям антикультового движения и психологам наподобие меня, кто занимается консультированием по выходу из культов. Это парадоксально, но такие экс-культисты обвиняют в своих проблемах не культ, а тех, кто, по их мнению, им не помог в нужное время и или сейчас делает все неправильно с другими экс-культистами. Экс-культист Алена рассказывает, с чем она столкнулась, когда решила покинуть запрещенную секту свидетелей Иеговы, в которой она провела почти 25 лет. В определенный этап взросления у меня появились сомнения. Некоторые правила и учения были для меня странными и нелогичными. Было страшно, потому что там, в секте, находилось все мое близкое окружение, родители, друзья. Да и я выросла в этом, и как жить по-другому я не знала. Меня не устраивала моя жизнь, и я хотела что-то изменить. Рядом была подруга, и когда меня исключили, я чувствовала себя абсолютно опустошенной. Мой мир рухнул. Я понимала, что мне придется собирать себя по частям. Без помощи психолога вернуться к нормальной жизни сложно. Мне потребовался год интенсивной терапии. На данный момент прошло 5 лет с моего ухода из организации, и терапия продолжается. Но теперь она поддерживающая и не такая частая. Все-таки бывших сектантов не бывает, как бывших алкоголиков. Сейчас я даже не вспоминаю о своем религиозном прошлом, пока не спросят. Специфика распределения ролей в культе. Каких-либо комплексных исследований по специфике асоциальных групп, таких как культы, в нашей стране не ведется, и приводить фактические данные затруднительно. Но есть сформированное на основании частных практик и консультирования экспертное мнение, которое позволяет нам показать некие особенности культов. Если говорить про роль лидера культа или наставника, то в большинстве культов это мужская позиция. Культы чаще создаются мужчинами и часто после 30 лет. А культы с лидерами-женщинами можно пересчитать по пальцам одной руки. А вот среди рядовых последователей больше половины — женщины. Это не хорошо, не плохо, а больше связано с особенностью эмпатии и влияния эмоций на критическое мышление. Подробно про это мы с вами поговорим, когда будем обсуждать процессы вербовки. Дождитесь своего уровня просветления, дорогой слушатель. В российских городах с населением более 300 тысяч обычно присутствует типичный набор культов и сект. В малых населенных пунктах пытаются самоутвердиться, формируя вокруг себя мини-группы, последователи уже существующих известных культов. Часто такое самоутверждение за счет формирования группы характерно именно для представителей нью-эйджа. В больших и крупных культах все гораздо строже, и управленческой вольницы по созданию ответвлений и новых филиалов нет. Все идет по четкому утвержденному плану. Течениями нью-эйджа называют некую совокупность различных мистических течений, сект и движений, в основном представляющих некую смесь оккультного, эзотерического и синкретического характера и использующих для своей идеологии специфику азиатских и индуистских религий. Подобные движения любят использовать в своей идеологии такие понятия, как «новая эра», «эра Водолея» и «новый век».